Глава 19. Злата. В квартире вроде бы все так же, вещи на привычных местах, но все будто теперь не мое. Вся прошлая жизнь до этого утра и теста с плюсиком будто бы не моя. Отупение какое-то наступает и равнодушие ко всему окружающему. Мне даже все равно сейчас, что виновник моих непрошенных перемен нагло вторгся в мое гнездышко. Вешаю сумку, раздеваюсь и иду в комнату. Сажусь на стул, зажав ладони между коленями, и смотрю на противоположную стену. Какая из меня мать сейчас? Я этого не хотела. Вдруг не справлюсь? Нет, справлюсь, конечно. Что за мысли? Мне будет сложнее, чем тем мамам, у которых есть любящие мужья. Но сложно вовсе не значит невозможно. Нужно собраться с мыслями и поговорить с боссом, и поскорее выпроводить его. «Как себя чувствуешь?» Максим заходит и встает напротив. «Я хочу уволиться. Без всяких угроз с твоей стороны. Поступи честно и не вреди мне, хоть я и не понимаю, чем я тебя так сильно огорчила, что ты грозишься испортить мне карьеру. Я не буду тебя увольнять. Оставлю в штате с той оплатой, какая сейчас прописана в договоре. В офисе можешь не появляться, если не хочешь». «Какие мы важные!» Он говорит спокойным, ровным тоном, но мне слышится издевка. «Меня не нужно содержать, Максим. Я не немощная». «Ребенок все меняет между нами, тебе не кажется?» Снова напоминаю себе, кто передо мной. Я вчера много читала про его компанию и теперь не могу поверить. В голове не укладывается, что Корнилов Максим Эдуардович и айтишник Макс — один и тот же человек. Он может основательно испортить мне жизнь, если захочет. Нужно быть с ним осторожнее. Но не могу сдержаться. Мучившая меня обида выплескивается наружу. Весь этот месяц я надеялась, что больше тебя не увижу. Это не изменилось. Он снимает пиджак и вешает его на подлокотник, берет меня за руку и тянет вверх. Это была дурная шутка. Но если бы не она, мы бы с тобой не познакомились, скорее всего. «Шути так с кем-нибудь другим. Я тебя видеть не могу после всего». Макс заставляет замолчать поцелуем, обнимает крепко и впивается в мои губы. Мычу, возмущенно стараясь оттолкнуть. «Совсем спятил». Выворачиваюсь и с силой бью его в грудь. «А ему хоть бы что?» «Для тебя вообще ничего святого нет?» Ошарашенно спрашиваю, переводя дыхание. «О невесте подумай!» Он ослабляет хватку. «Мы только друзья. У нас с Катериной никогда ничего не было». Мужские руки не оставляют пространства для маневра, тесно прижимая к горячему телу. Память подбрасывает образы нашей единственной ночи, как мы, совершенно голые, согревали друг друга. «Меня это не касается!» Снова упираюсь изо всех сил, комкаю его идеальную рубашку, оторвав пару пуговиц. Макс обхватывает мой подбородок и заставляет смотреть глаза в глаза. «Тебя теперь все касается. Ты моя. И не вздумай прерывать беременность, ясно?»